в некоторой форме ритуально учрежденную антитезу культа ворот в Тиауанаку и все их движение и ритуальную ассоциацию. Если имитация – это откровеннейшая форма лести, тогда эти контрасты подразумевают скорее более злобный смысл. Этот смысл в ходе активного противоборства с духом Тиауанако в долине Куско никогда не получил столь откровенного выражения, как в серии увлекательных археологических находок в комплексе Пикильякты-Вуари. В двух разных случаях в течение 1920-х годов исследователи раскопали отдельные подпольные тайники в элитном квартале. В каждом случае извлечено по набору из 40 статуэток, каждая из которых была высотой приблизительно в 3 дюйма и вырезана либо из бирюзы, либо из содолита. В 1933 году Луис Баркальсель описал и проанализировал один из этих тайников. Каждая фигурка представляла мужчину, вырезанного таким образом, чтобы подчеркнуть детали одежды его племени. Среди них не было двух одинаковых фигурок, что означает, что они представляли 40 этнически разных племен. Все фигурки изображались сидячими на морском песке и склоненными, то есть в позе покорности, напоминающей, как подчеркивает Баркальсель, более позднюю инкскую практику попрания тел вождей побежденных племен. Более того, эти изображения были помещены по кругу, в центре которого находился ряд предметов – бронзовый пруд, панцирь раковины и некая оболочка раковины. Когда я читал статью Баркальселя, волосы у меня встали дыбом. Бронзовый пруд имел слегка коническую форму, которая подвигла исследователя, вероятно, правильно назвать этот предмет и скипетром, и маканой, или дубиной воина. Хотя Баркальсель истолковал панцирь раковины в этом применении как военную трубу, эта оболочка, согласно его описанию, не имела срезанного конца, что делало бы ее трубой. Значение оболочки важной торговой статьи Уари проясняется в арочерийских мифах, где она представляет собой любимую пищу богов войны. Они любили грызть ее. Основой политики Уари, следовательно, было устрашение или бронза. Идеализированное число из 40 покоренных наций, размещенных по кругу, сразу же вызывает воспоминания о системе Секке в Куско с ее 40 или 42, в зависимости от того, как они рассчитывались, лучами к горизонту. Значение числа 40, числа сближений Сатурна и Юпитера, требуемого для того, чтобы треугольник скопировал себя в звездах, подсказывает, что властители Уари стремились установить свое господство над наступающим веком. То, что племенные изображения размещались в позе покорности вокруг этой бронзовой оси, говорит о том, что правители Иуари пытались послать этих людей в ад, то есть обратно в преисподнюю, к которой принадлежали хилые существа, рожденные от звезд, 40 позиций сближения Сатурна и Юпитера по звездам эклиптики. Самым нерешенным аспектом всего этого является детальный анализ Баркальселем племенной принадлежности фигурок. В то время, когда писал Баркальсель, считалось, что Пикильякта была инкским городищем. Поэтому он не мог обратить внимание на ту странность, что одна из фигурок, какую он идентифицировал, несомненно правильно изображала представителя Тиауанако. За исключением одной единственной перестрелки в Мокегуа, силы Тиауанако и Уари никогда не сталкивались между собой. Пикильякта за 300 миль от Тиауанако была закрыта, как только Уари установила свое господство над бассейном Титикаки. Это означает, что подпольные тайники в Пикильякте, помещенные в частные жилищные дома элитных кварталов, представляют черную магию, то есть стремление причинить вред на расстоянии. Черные маги Уари стремились быть похитителями душ. Это уместный повод, чтобы в описании контраста между Тиауанако и Уари воспользоваться такой метафорой, как свет и тень. Пока коренные жители долины Куско варились в этой диалектике, Уари отгораживалась стеной от долины.